Наша полиция явилась в лице констебля Херста, сохранявшего внушительный, хотя и несколько встревоженный вид. «Добрый вечер, джентльмены!» — приветствовал он нас. «Инспектор будет здесь незамедлительно, а пока я выполню его указания. Насколько я понял, полковника Протера нашли убитым в доме священника». Он замолчал и устремил на меня холодный и подозрительный взгляд, который я постарался встретить с подобающим случаю видом удрученной невинности. Херст прошагал к письменному столу и объявил: «До прихода инспектора ни к чему не прикасаться». Констебль извлек записную книжку, послюнил карандаш и вопросительно воззрился на нас. Я повторил рассказ о том, как нашел покойного. Записав мои показания, что заняло немало времени, он обратился к доктору. «Доктор Хейдек, что, по вашему мнению, послужило причиной смерти?» «Выстрел в голову. С близкого расстояния». «А из какого оружия?» «Точно сказать не могу, пока не извлекут пулю. Но похоже, что это будет пуля из пистолета малого калибра. Скажем, Маузера 25». Я вздрогнул, вспомнив, что накануне вечером Лоуренс признался, что у него есть такой револьвер. Полицейский тут же уставился на меня холодными рыбьими глазами. «Вы что-то сказали, сэр?» Я замотал головой. Какие бы подозрения я ни питал, это были всего лишь подозрения, и я имел право умолчать о них. «А когда, по вашему мнению, произошло это несчастье?» Доктор помедлил с минуту, потом сказал: «Он мертв примерно с полчаса. Могу с уверенностью сказать, что не дольше». Херст повернулся ко мне. «А служанка что-нибудь слышала?» «Насколько я знаю, она ничего не слышала», — сказал я. «Лучше вам самому у нее спросить». Но тут явился инспектор Слак. Приехал на машине из городка Матч-Беннем, что в 2 милях от нас. Единственное, что я могу сказать про инспектора Слака, так это то, что никогда человек не прилагал столько усилий, чтобы стать полной противоположностью собственному имени. Этот черноволосый смуглый полицейский был непоседлив и нахрапист. Его черные глазки так повсюду и шарили. Вел он себя крайне грубо и заносчиво. На наше приветствие он ответил коротким кивком, выхватил у своего подчиненного записную книжку, полистал, бросил ему в полголоса несколько коротких фраз и подскочил к мертвому телу. «Конечно! Все тут залапали и переворошили!» — буркнул он. «Я ни к чему не прикасался», — сказал Хейдек. «И я тоже», — сказал я.